5-7-10. Лучезапястный сустав. Рука пациента в положении пронации может быть расположена на столе и валике, но можно массировать сустав, держа руку на весу. Во всех случаях массажист фиксирует руку пациента за пальцы, а другой рукой массирует. Первое. Обхватывающее давящее поглаживание ладонной поверхностью кисти и фаланг пальцев. Кисти пальцы кладут на тыльную сторону кисти пациента так, чтобы конец большого пальца находился на одном крае кисти пациента, а концы остальных пальцев на другом. Рука массажиста движется от основания пальцев руки пациента к лучезапястному суставу до тех пор, пока конец большого пальца не почувствует шиловидный отросток костей предплечья. С этого момента рука массажиста плотнее обхватывает предплечье пациента и производит винтообразное движение так, чтобы большой палец некоторое время скользил по суставной щели лучезапястного сустава. Затем вся рука скользит вверх до середины предплечья. Так делают поочередно то одной, то другой рукой. Второе. Общее спиралевидное растирание четырьмя пальцами от основания пальцев до середины предплечья. Третье. Обхватывающее давящее поглаживание. Четвертое. Попеременное растирание большими пальцами поперек суставной щели. Большие пальцы обеих рук располагают на тыльной поверхности лучезапястного сустава в продольном направлении один возле другого и производят попеременное растирание, а остальными пальцами подхватывают кисть с ладонной стороны. Давление пальцами должно быть небольшим. При сильном давлении кожа массируемого участка собирается в складки, ущемляется между массирующими пальцами и возникает боль. Пятое. Отглаживание двумя большими пальцами вдоль суставной щели. Руки располагаются, как при выполнении предыдущего приема. Большие пальцы укладываются поперек продольной оси предплечья вдоль суставной щели, так, чтобы их концы соприкасались. Опираясь четырьмя пальцами на ладонную поверхность кисти, большими пальцами отглаживают сустав, продвигая пальцы в стороны к наружу. Шестое. Кольцевое растирание. Руки пациента фиксируют за пальцы, а большим и указательным пальцами другой руки обхватывают лучезапястный сустав и лучевым краем кисти производят кольцевое растирание, двигая свою руку слева направо и справа налево. Нельзя допускать сильное давление на сустав. Седьмое. Отглаживание двумя большими пальцами. Восьмое. Спиралевидное растирание подушечками больших пальцев вдоль суставной щели. Руки массажиста и его большие пальцы располагаются, как при отглаживании большими пальцами, растирают сначала одним, затем другим пальцем. Девятое – отглаживание двумя большими пальцами. Десятое – пассивные или активные движения в лучезапястном суставе. Одиннадцатое – обхватывающее давящее поглаживание.